Хаем, Джуби, да, фыркнул Логан, вспоминая эту взбалмошную ягозу, для которой не было авторитетов и запретов. Скорее, надо будет спасать не ее, а от нее. Буду благодарен, если ты это уладишь, а то у меня выезд запланирован через несколько минут, а Арара ведет старшую группу. Боюсь, без тебя там никак не справиться с этим ходячим стихийным бедствием. Хорошо, но потом, нам надо будет поговорить. Чарльз, всегда к твоим услугам. Джеймс, портовые склады на окраине Нью-Йорка, перевалочная база мафии. Ночная жизнь большого города не затихала, причем даже в таком захолустье. Основная работа была завершена еще днем, сейчас же остались настоящие энтузиасты своего дела и те, кому по должности положено. Хотя большая часть все же относилась к тем, кто был нечист на руку. Контрабандисты, наркоторговцы, работорговцы и прочие ублюдки. Именно на таких деятелей они сейчас с ребятами и охотились. На тех сволочей, из-за которых Фрэнк едва не потерял свою жену и дочь. С тех пор он задумал вымести весь этот ссор из своего города, чтобы повзрослевшая Лиза никогда не столкнулась с этой грязью повторно и могла уже наслаждаться жизнью, сама став матерью. А его Мария могла укачивать их внуков, сидя в беседке, когда оба уже состарятся. И уж точно он не собирался видеть их лишь в виде надгробий на кладбище. Для начала было понятно одно, ему нужна помощь. В одиночку воевать тоже можно, но скорее от отчаяния и безысходности. Сейчас же ему было что терять. Так что нет, как бы не хотелось прямо сразу мчаться и карать всех причастных, но семья, прежде всего, заодно стоит обзвонить и другую семью, всех тех, кто стал для него таковой в период службы. К его радости, они и откликнулись. В отведенный срок его друзья приехали в Нью-Йорк и встали с ним плечом к плечу, обещая помощь. Всем им, ветеранам далеких войн, пришлось заново врастать в эту жизнь. Леа и Дэн даже успели завести семьи, только Майкл все никак не мог привыкнуть. Первое время скитался, встревал во всякие конфликты и провоцировал людей. Он был самым младшим из них и повидал такого, отчего многие более сильные могли бы обосраться и сойти с ума, но смог выдержать. Вот только вернулся уже кто-то другой, тот, кто еще помнил смерти и ощущал запах крови. Мирное время. Майку было тяжело это понять и принять, а уж все эти люди на улице, их взгляды, отношения, да и родная страна оказалась не столь уж и благодарной к героям, что выжили. Наверное, в один из таких моментов он бы мог сорваться и устроить бойню в каком-нибудь тихом отдаленном городке, где чужаков жалуют еще меньше, чем везде. Но друзья вовремя помогли ему, смогли найти работу, место для жизни, занять свое время. В итоге малыш стал почти нормальным, хотя в то же время он был первым, кто откликнулся на просьбу Касла и приехал, полный энтузиазма и вооружения. Остальные были не столь скоры, но все же тверды в своем решении поддержать напарника и командира. Первые цели их нападения были самыми простыми и в то же время разминочными. Хотя они уже успели слегка потренироваться на природе, используя страйкбольные игрушки, но перейти с них на настоящие было просто. Все же они были профи в своем деле, а мастерство, как говорят русские, не пропьешь. Сначала они атаковали притоны банды, которая стояла за нападением на его семью. Новый молодой мафиози решил показать себя. Что же, он дорого за это заплатил. Но затем, остановиться после поры известных мест, когда вокруг еще полно тех, кто подчиняется лишь законам джунглей. Ни за что. И они пошли дальше. Триада, русские, мексиканцы, нигеры. Да даже Амбал не ушел от их возмездия. Пусть его истинная личность пока неизвестна, но вот информаторы хорошо снабжали информацией и полицию, а уже оттуда получал ее Касл по своим должностным знакомствам. Так он заодно узнавал обстоятельства расследования этого дела, ведь шумиху они подняли немаленькую. Чуть война банд не началась, вернее, даже началась, но была пока вилотекущей. Новые героини и полиция пока сдерживали особо горячие головы. С одной стороны, зря. Чем больше ублюдков поубивает друг друга, тем лучше. С другой же, под обстрел попадают и случайные жертвы, за что Фрэнк переживал. На войне не было таких, почти. Там даже мирный житель мог оказаться скрытым боевиком или террористом. Тут же был его родной город и его люди, друзья, знакомые, семья. Так что иногда его настигали сомнения, но стоило лишь наткнуться на очередной притон, как они смывались гневом, что бил в голову. Нет, к этому невозможно привыкнуть. Видеть все эти уголовные рожи, да еще и в их естественной среде обитания. Наглые, пьяные, обкуренные или обколотые, что ничуть не стеснялись своего вида и того, Что они там делали? Пытки, убийства, изнасилования. Думали, что это полиция. А потом в их глазах возникал страх, даже ужас, когда их просто ставили к стенке и расстреливали. Без суда и следствия. Как и стоит поступать с этими животными. Полиция его сковывала. Сейчас же Касл оказался свободен на цепи и мог выполнять свою настоящую работу. Но визит Джин все же заставил его слегка утихомирить себя и своих друзей. Они и правда слишком заигрались. Даже стали действовать все более нагло. Один раз чуть не поплатились, когда попали в явную ловушку. Их подвели к якобы легкой цели, но внутри их ждала засада, как и снаружи. Чуть не попались, и все же смогли прорваться и удрать, получив лишь несколько ран. Майк их смог прикрыть, получив пару пуль. Хорошо, что они все знали и умели оказывать первую помощь, да и опыт имелся. В тот раз все обошлось буквально чудом, хотя вот некоторые моменты напрягали. В частности, бойцы триады оказались слишком прыткими и необычными. Эти их замашки с пародией на ниндзя, вот только слишком уж результативных и метких. Впрочем, от пули они падали, как и все. Это только в кино каратист легко может справиться с человеком, что держит в руках пистолет. В жизни никто не подойдет к тебе вплотную, чтобы угрожать, воткнув ствол в живот, или махать автоматом как дубиной. Глупость несусветная. В итоге они решили залечь на дно на некоторое время, а затем просто сменили тактику. Теперь наводчиками стали не бандиты, а продажные копы. Выследить их, узнать о месте частых посещений, напасть. Профит. Заодно и для Джин будет поддержка, почистит ее аппарат от этой гнили. Это было так же просто, как и ранее. Смена тактики сбила их преследователей и охотников с темпа и ввергла в хаос. Было весело наблюдать за тем, как беснуются эти уроды, когда узнают, что новые килограммы и тонны белой смерти оказываются уничтожены, что их притон разорен, что их тайные места посиделок раскрыты, что у них все меньше и меньше людей. Но иногда возникала мысль, что этих уродов как клопов, все лезут и лезут незнамо откуда, будто и не закончится никогда. Но это лишь иллюзия. Рано или поздно они выиграют в этой войне, когда не останется ни одного засранца, что решится пойти на грязное дело, просто испугается последствий. «Череп, это малыш. Я на месте», — коротко прозвучало в гарнитуре. «Торт на месте. Фото на связи. Точка накрыта. Пошли», — скомандовал Фрэнк, после чего в ночи раздались едва слышные хлопки. «Это малыш и фото отработали по охране. Торт, он же Дэн, будет смотреть в сторону воды и прикрывать пути отхода. Заодно и подорвет все после окончания дела. Их штатный подрывник всегда умел приготовить обалденное угощение для противников». Все шло как положено, вялое сопротивление бандитов было быстро и жестоко подавлено, работников согнали прочь, кто не сопротивлялся, тех же, кто пытался, они ничем не лучше отребья, так что тоже пошли в расход, никакой жалости, на войне невинных нет, на складе пришлось чуть посложнее, тут слишком много укрытия и мало света, но опыт позволил и здесь устроить для вооруженных хозяев жизни сущий ад на земле, правда, пришлось все же привлечь к делу Дэна. Это была уже его епархия. Ля же выступал в качестве танка, что прорывал все заслоны, пока эти тараканы разбегались от взрывов. «Эй, вы там не слишком заигрались в фейерверки?» Пришел веселый комментарий от Майкла. «В самый раз, малыш, я даже еще не вспотел», — весело подначил его фото. Прозвище Ля получил за любовь к искусству. Он и сейчас работал то ли фотографом, то ли оператором в какой-то студии. Что тут сказать? У парня к этому талант, а еще, к бойне, что он устраивает своими руками, даже его излюбленное оружие, дробовик. «Тогда я добавлю вам жару, ребята», в тон ему отозвался Дэн, устраивая новые взрывы. «Итак, кто у нас тут, или что?» Зловеще прошипел Фрэнк, ударом с ноги распахнув дверь в каморку. «Ба, да тут завелась жирная крыса, не зря вызвали дезинсекторов». «Ф-ф, Фрэнк, это ты, слава богу, я тут, меня тут, они хотели», заблеял жирный Боров в костюме офицера полиции, тот даже не сходился на нем. «Не, меня твоя личная жизнь не интересует», отмахнулся от него Касл, изображая полную невнимательность. «Лучше подскажи, где тут лежат бабки и игрушки поинтереснее, а потом можешь валить, правда, ну конечно, давай, мы же друзья». «Так, это уже было сказано угрожающе, да-да, конечно». «Сейчас, я все покажу», и продажная мразь продала своих подельников, что и следовало ожидать от подобного типа, он бы и мать родную продал, если бы она у него была. «Молодец, Курт, а теперь вали. И пинок посильнее в сторону выхода. Вот только уже там его с ног сбила пуля прямо в лоб. Я разве ему не сказал, что с его образом жизни бегать опасно? Ну, теперь он узнал это на деле, ответил по связи малыш. Это все весело, но давайте закругляться уже. У нас мало времени, вступил в диалог Лео, начав всех поторапливать. Все готово, уходим, крикнул Торт, после чего они все побежали, зная этого пироманика. Там явно не то что на склад с оружием и наркотиками, но и наполовину порта хватит. Взрыв застал их уже за периметром. Вау, каждый раз смотрю на дело твоих рук и поражаюсь, Дэн. Спасибо, спасибо, дамы и господа. Картинно раскланился тот во все стороны. А вот Каслу что-то стало неспокойно. Малыш, как периметр? Вместо ответа эфир был тих. Малыш, ох, прошу простить, но малыш пока не может ответить. Он занят. Веселый скрипучий голос буквально разорвал их перепонки, вынудив сморщиться. Пытается засунуть свои внутренности обратно в живот. У него даже получается. Ставлю на то, что он сдастся на желудке. Ты, тварь, что ты с ним сделал? По неслышимой команде он махнул своим напарникам, что также слышали весь разговор и только сжимали кулаки в бессильной злобе и шарили глазами по округе в поисках врага, очень хорошо умеющего нападать из-под тишка, раз смог застать Майка врасплох, да еще и так быстро, что они не услышали его по радио. Действительно хочешь знать? Тогда просто посмотри наверх. Майкл, нет. Они все трое перевели прицелы вверх и заметили, что в свете прожекторов раскачивается тело, знакомое им тело, что все еще пыталось бороться за жизнь, но у него не было и шанса, ведь чудовище повесило его на стреле грузового крана, на собственных кишках. Он и жив-то только из-за состояния аффекта и чудовищной живучести с силой воли. Майкл, не стоит так переживать, скоро вы все отправитесь вслед за ним, проговорил неизвестный, чтобы показаться на свет. Это было похоже на тень, что отделилась от контейнера неподалеку и перетекла в гуманоидную фигуру, очень странную и гротескную. Темный сплошной костюм с красными разводами и белыми бельмами вместо глаз. Скоро я с вами также познакомлюсь поближе, а потом и с вашими семьями. Обещаю, мы как следует подружимся. С вами я точно не собираюсь заканчивать так быстро, как с ним. С этими словами из пасти монстра вышел длинный язык, что мерзко облизнулся, после чего у него вместо рук возникли лезвия. Стоило лишь Фрэнку и его друзьям открыть огонь, как тот метнулся к ним на огромной скорости. Они просто не успевали, не успевали. Это конец, это конец. Глава 40, мешок с сюрпризами, часть 1. Чуть ранее, больница Аскарп. Все сильнее погружаясь в изучение материалов, что мне прислала фон Дум, я понимал, насколько их группа гениальна, а еще, просто безумно. Нет, правда, даже Октавиус с ее жаждой ощутить мощь солнца в своих руках, всего лишь фантазерка на фоне этих энтузиастов. Пробить дверь в иное измерение, позволив себе ощутить все его наполнения и возможности. Невероятная по своим масштабам теория. Вот только практика вряд ли будет столь радужной, как им кажется. Даже с моими ограниченными познаниями в данной теме я могу прикинуть самые очевидные сложности. Для начала, физика. Да, самые простые законы физики. Уже давно известно, что они есть во всех измерениях, но действуют по-разному. Как на себе ощущает силу гравитации нарисованный на бумаге человечек, а наша тень на асфальте, вот именно, что никак, это мы ощущаем, а двумерное изображение лишь следует за нами. Но что будет, если ту же тень вырвать из ее пространства и поместить в трехмерную реальность? Она просто перестанет существовать. При всей полноте воздействия законов нашей Вселенной такой переход просто невозможен и непозволителен. Многомерная сущность может отражаться на меньших размерностях и воздействовать на них, но никак не наоборот. Да даже если не брать во внимание столь пагубное влияние, как быть с нашим мироощущением? Наши шесть чувств – осязание, обоняние, слух, зрение, вкус, положение в пространстве. Как это все будет работать там, где все будет казаться просто трансом наркомана? Ведь уже при переходе в четвертое измерение наше зрение не сможет разом охватить суть пространства времени, как и наш слух, а вестибулярный аппарат сойдет с ума от того, что ощутит себя одновременно везде и нигде. Да, к этому наверняка можно приспособиться и сделать какую-то защиту, но насколько надежную, и какой спектр чувств она сможет поддерживать, сколь длительное время, не сомневаюсь, что у этих гениев, Ричардса и фон Дум, наверняка уже есть ответы и решения этих вопросов. Но я сомневаюсь, что оно пройдет проверку реальностью. Все же строят свои выводы на голых догадках и предположениях. Ведь уже понятно, что все наши формулы и описания возможных воздействий на человеческие организмы и материалы из нашей Вселенной могут лишь приблизительно дать представление о том, что будет нас ждать по ту сторону портала в неизвестность. Кроме того, непонятно, как они решат проблему с энергией. Нет, подобрать нужный уровень – не вопрос. Мы уже сейчас вполне можем найти минимум три варианта решения. Это я еще не беру Старка и его реактор, который хоть и кажется весьма интересным открытием, но явно еще не доработан. Миллиардер сделал его от отчаяния в очень неблагоприятных условиях. Конечно, он – гений, но даже такой талант не сможет собрать идеальный образец из говна и палок. К тому же не стоит забывать, что это все еще предсерийный образец. Будь иначе, и Старк поставил бы весь земной шар на уши, хвастаясь своей технологией и ее возможностями. Тони – не тот человек, что будет держать подобное в себе и скрывать. Он желает славы и признания. Наиболее вероятно, есть несколько проблем, которые мешают подобному поступку. И Абадайя Стейн – лишь одна из них. Но, как я и говорил, поиск нужных мощностей – половина дела. Вторая половина – как на это отреагируют с той стороны. Полагать, что многомерное пространство не имеет своих жителей, крайне оптимистично и глупо. И они вряд ли будут рады вторженцам. Так что стоит ожидать как торжественную встречу, так и ответный визит вежливости. Уж я за свою прошлую жизнь всадником многое повидал, чтобы понимать реальность таких событий. А вот эти ученые, будто не от мира сего, даже не парятся с этим и по умолчанию представляют себя первооткрывателями нового измерения. Глупцы, лучше бы изучали историю. Например, похождения Джеймса Кука. Его убили аборигены, которых он осчастливил своим открытием их земли. Не съели, как сейчас принято изображать в художественных произведениях, но легче от этого ему вряд ли стало в посмертии. Тут же ситуация может оказаться еще хуже. Но ладно это, есть другой вопрос, проистекающий из энергетических затрат. Разница потенциалов и давления. Вполне может статься так, что из-за разницы энергонасыщенности и просто иной физики закона сохранения энергии и метрики пространства мы создадим что-то вроде прокола из кислородного пространства в вакуум, или же наоборот. Последствия легко можно представить, если знаешь, что происходит в таком случае у нас в космосе или при лабораторном испытании. Врата просто не удастся закрыть, даже если отрубить от питания. Их будет поддерживать другая сторона, постепенно наполняя уже нас собою или же выкачивая все отсюда. По итогу произойдет аннигиляция, которая в лучшем случае сравняет с Землей большую часть города. В лучшем случае, если все же удастся позаботиться о какой-никакой защите. Энда, от изучения материалов меня отвлекло оповещение с планшета. Не с того, на котором я читал формулы и выкладки команды ученых из Baxter Building. Совсем иное устройство, которое умело маскировалось под часть старенького плеера, который всегда был под рукой. Если не знать хитрого секрета, то и не догадаешься о назначении непримечательной задней панели, как и лампочки, что была чуть выше. Озаботившись собственной анонимностью, я отсоединил скрытый планшет и включил диалоговое окно. Я знала, что ты все же сможешь исполнить свое обещание, веселый парень. Высветилась фраза в знакомом стиле. Да и этот канал для связи я использовал лишь с одной особой. Ранее я не сильно вспоминал о кролике, так как хватало и своих забот, включая здоровье. С другой стороны, я ожидал от нее несколько иного. Либо эта неугомонная завалила бы меня своим спамом, либо же вовсе залегла на дно, чтобы еще раз подумать о том, стоит ли со мною связываться. Тут же, даже интересно, что заставило ее изменить своему стандартному поведению. Или же я допустил просчет в анализе ее личности. Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как верность слову, перефразировал я в ответ известное изречение. Человек, король своего слова, захотел, дал, захотел, не дал. Хо, выходит, честны могут быть только словесные шлюхи. Они не могут не давать, даже если захотят. Главное, сойтись в цене. Энда, теперь я понимаю, почему у нее столь необычное прозвище. Любовь к Льюису Кэроллу вряд ли является единственной причиной. Иногда проще дать слово, чем объяснить, почему не можешь его исполнить. Решил я выдать ответ в ее стиле. Сечешь фишку, мой плетущий сети друг. Только почему ты не пригласил на прошлую свою вечеринку родича? Он мог обидеться и заскучать. Пауки – не стайные животные. Мы можем взаимодействовать лишь с теми, кто попадает в нашу паутину, вольно или невольно. Хозяином сети может быть только один паук, одновременно намек и проверка на реакцию. К тому же мне не сильно понравился ее намек на родича. Она имеет в виду Терезу как ту, что имеет схожие способности и природу мутаций, или же про новых пришелец. Не хотелось бы появления еще одного мутанта нашего типа, хватает уже имеющихся. Странно, а вот этот парень очень любит большие компании, ответили мне, после чего сбросили короткий 10-секундный ролик, на котором несколько человек с огнестрелом отбивались от одного парня с колюще-режущим арсеналом, который имел весьма примечательный костюмчик, да и его движение. Это тот самый пришелец из иного мира, за которым охотились мои детишки, или не мои, детишки иной версии меня. Но сейчас меня занимала не дилемма принятия двойников из параллельных пространств, где это было, и когда, не любишь конкуренции, не люблю, когда претендуют на мою добычу, ломая при этом мои игрушки, печатаю в планшете, параллельно отправляя извещение Гарри и начав собираться. Вряд ли бы меня побеспокоили, если бы это случилось давно. Скорее всего, кролик давно мониторит и изучает все, что связано со мною. Вот и заметила такую необычную тварюшку, решив вывести меня на откровенность, чтобы таким образом еще чуть лучше узнать меня и попытаться понять. Жадный, не любишь делиться, вот и пошло в ход женское любопытство. Хотя опять же, от ответа или его отсутствия будет зависеть и восприятие между нами. Не нравится, когда незваные гости портят вечеринку для приглашенных знакомых и друзей, пьют, дебоширят и подъедают сладости, предназначенные другим, делаю ей тонкий намек на наши прошлые договоренности. «У-у-у, теперь этот тип мне тоже не нравится», — ответила хакерша, присылая злой смайлик. Тот резко увеличился и раскрылся в мини-карту, на которой отображался один из районов города с мигающей точкой, доки, вернее, чуть в стороне от них. Там вроде территория Амбала, или уже нет, сложно понять в текущей ситуации, когда группировки устроили себе пир во время чумы, заключают союзы, параллельно стараясь подгадить и подставить друг друга, вовлекая в перестрелки с полицией и непричастными. Иди и накажи его, а по пути заскочи вот в этот огородик и принеси мне немного вкусной морковки. Она будет, кстати, к моему утреннему чаепитию, заодно поможет скрасить ожидание до нашего совместного приключения. Карта тут же сменилась на другой район, выделяя комплекс зданий, весьма знакомых. Понятно, проверка на содействие и границы дозволенного. Но в этот раз подобная наглость простительна, я и правда уже хорошенько залез в долги к кролику. Пора бы уже возвращать их, иначе партнерские отношения не наладить. Ангар недалеко от доков, в это же время. Джин Де Вольф, с того момента, как в ее голове сложился пазл, касающийся начавшегося беспредела в бандитской среде, женщина не находила себе места. Она не могла окончательно определиться, на чьей именно стороне стоит выступить. С одной стороны, город захлестнула волна преступности, что сильно вредило не только показателям полиции, но и общей обстановке, хотя чинуши и старались замолчать многие события. С другой же стороны, все это начал ее старый, как она думала, верный друг и напарник. Впрочем, было даже несколько удивительно, как долго до нее доходила столь очевидная истина, ведь это как раз в его стиле. Жестко, жестоко, быстро и бескомпромиссно. Фрэнк всегда действовал именно в таком стиле. Предпочитал идти напролом, не заботясь о дипломатичности и гибкости. За это и ценился ею. Но сейчас он явно перешел черту. Хотя с какой-то стороны понять его можно. Наверняка того спровоцировало нападение на семью. Касл все это время крепился и готовился, чтобы устроить настоящий хаос в рядах бандитов. Парень и раньше старался тем подгадить по возможности и осложнить жизнь. Вот и получил ответку. Какой-то бесконечный круг получается. Фрэнк давит на мафию, мафия отвечает через его близких. Полицейский становится еще жестче и идет фактически войной на своих врагов. Вот только эта война вышла на улицы и теперь захлестнула город с его жителями. Накал лишь будет повышаться, пока кто-нибудь не остановит, разведя противников в стороны, или уничтожив их. Последнего хотелось бы избежать, вопрос лишь в том, как это сделать. Пока она все это обдумывала и разрабатывала вариант, то по уговору старого напарника, то по давлению на него же, новичок несколько дней побился об стену секретности в базе данных, получив вполне ожидаемый ответ на ее запрос. Удалось узнать только род войск, в которых служил Фрэнк и его друзья, но и все на этом. Ни отряд с принадлежностью, ни ареал операций, ничего. Еще и начали проверку по поводу странного запроса. Пришлось срочно скидывать все на проверку профпригодности сотрудника на основе стрессовой ситуации на службе. Вроде бюрократы проглотили, но теперь еще раз рыпаться в эту сторону будет глупо и просто опасно. Джин также ждала встречи с пауком, думая, как его уговорить вмешаться. Конечно, выйдет крайне хреново, учитывая, что снова ей выступать в роли просителя, чтобы потом оказывать ему незначительные одолжения. Но что еще ей остается? Тот и так лазит в их системах и городе как у себя дома, не считаясь ни с кем и ни с чем. Даже те пиджаки ушли с пустыми руками, судя по тому, как все закончилось, недовольными рожами и оставшимся штатным отрядом наблюдения. Такого бы не было, если бы у них хоть что-то вышло получить от беготни по городу. Жалкие любители. Вот только она сама, не менее жалкая, учитывая, что прямой связи с пауком не имеет, кроме редких встреч на крыше, когда тот появляется по собственному желанию. Остается надеяться на то, что ему и правда ценна ее задница в роли прикормленного копа, что заводить себе нового, просто лени нет времени. Тем не менее неуловимый наемник так и не показался ни через день, ни через неделю. Вот только, к ее радости, и разборки у бандитов слегка поутихли. То ли Фрэнк решил подуспокоиться и слегка пересидеть напряженное время, то ли готовиться к более крупной акции. Почему-то верилось больше во второй вариант, но покоя самой Джин это не добавило. Сначала нападение на какую-то подпольную лабораторию, где непонятно было, чем занимались, но явно чем-то незаконным. Еще и с людьми что-то творили. Затем прямо посреди города с какого-то хрена решили повеселиться паук и его команда. Вернее, команда, что смогла надрать ему зад. Проблема была лишь в том, что такое лекарство для ее нервов было еще горше, чем сама давняя болезнь. Мутанты не считались ни с чем, разрушая элементы инфраструктуры города, убивая и калеча граждан десятками. Вот где эти героини были в это время. Кошек с деревьев снимали, хотя она несправедлива. Уже после всего случившегося те оказали значительную помощь спасателям. На их счету несколько десятков спасенных жизней, которых не удалось бы вовремя достать и оказать первую помощь, действуя городские службы в рамках своих возможностей. Был лишь один забавный момент – появление парня в маскарадном костюме, что величал себя богом Тором. Он явно перепутал карнавальную вечеринку. Но как бы забавно это ни было, но теперь у Девольф проблем прибавилось. Мало того, что мэр и прокурор насели на нее с новой силой, требуя предоставить виновных, вернее, козлов отпущения, лезть на главных подозреваемых эти бурдюки с дерьмом явно зассали бы, так теперь еще и не стоило надеяться на паука. Тот если и выжил, что вряд ли, то теперь долго не появится, если не исчезнет навсегда с ее горизонта. В итоге ей придется самой иметь дело с Фрэнком, бандитами, продажными копами, амбалом. Последняя мысль даже позволила начать составлять собственный план, как решить все проблемы разом. Да, это будет невероятно опасно, глупо и самоубийственно, но главное, результативно. Так что плевать на все, даже на собственную жизнь, и жизнь Фрэнка с его друзьями, хотя и жаль немного членов их семей. Парни-то решили по собственной воле влезть во все это и точно не являются жертвенными агнцами. Стейси, да, его было бы желательно не трогать. Отец-одиночка, да еще и слишком честный, принципиальный. Он будет куда лучшим капитаном полиции, чем она. Так что его стоило отправить на что-нибудь менее опасное, позволив после взять все в свои руки и разгребать последствия ее делишек. Тут как раз на стол лег отчет о хулиганстве в Empire State. Самое то, пусть порасспрашивает участников, поболтает с этими учеными. Глядишь и сможет прищучить вандалов, а главное, останется полностью в стороне с незапятнанной репутацией. Так что первый шаг реализации плана прошел без накладок, недовольный фактически затыканием себя на самое, казалось бы, ерундовое дело, мужчина удалился проводить расследование. Тут все внешне было довольно прозрачно для всех наблюдателей, новичка решили проучить, отправив выдавать штрафы за хулиганство, пусть и связанное со взломом, не дадут сколь-либо ощутимого срока. Тем более, по опыту это, скорее всего, совершили ученики из мести преподавателю. Значит, еще и подростки, что также снизит нападки в их сторону от прокурора. Учитывая занятость того делом покрупнее, вообще спустит все на тормозах, заставив родителей выписать чеки. И заниматься таким обычно отправляют младших офицеров или патрульных, либо же штрафников, каковым теперь все посчитают Стейси. Это дополнительная линия обороны для него от недовольства начальства в ее сторону. Теперь точно не посчитают мужчину ее креатурой. Далее следовало заняться Фрэнком и его компанией. Учитывая, что парни тертые, то слежка должна быть очень осторожной, желательно еще и косвенной. А без помощи и дополнительного привлечения людей это крайне сложно делать своими силами. Но не невозможно. Она тоже была не девочкой с мохнатыми лапами на сладком месте. Сама прошла все стадии от простого служаки, потому и имела кое-какие личные связи в преступной среде. Ничего серьезного, но тряхнуть стариной поможет, заодно вспомнит молодость. Мелкие беспризорники и карманники уже совсем не те, что были ранее. Они сейчас стали более дерзкими, потому что большие шишки перестали смотреть на них спустя рукава, устраивая себе эдакую школу молодых талантов, отбирая затем из них себе новых кандидатов после естественной убыли старых. Но также это держит опасную молодежь в руках, не позволяя совсем уж распоясаться на что-то большее, чем мелкие хулиганства и грабежи. Убийства стали крайне редки, ведь создавали пятно на репутации того или иного мафиози, держащего свой район. Показывали, что его власть не абсолютна, раз он позволяет твориться такому беспределу, о котором его даже не считают нужным предупредить или откупиться. Но были еще парни из старой закалки, те, что не стали идти на поклон к кому-либо и становиться частью большой семьи, предпочитали работать самостоятельно, а возникающие периодически партнеры – лишь временное явление. Таких не трогали по одной простой причине – они были полезны сразу многим. Во-первых, как независимые наемники, которым можно поручить самые неоднозначные дела, где нельзя задействовать собственных людей. Во-вторых, такие свободные дельцы развязывали руки при заключении сделок, выступая независимыми наблюдателями или посредниками, никому не подчиненные и ни от кого не зависящие. Еще и силы не имеют ощутимой, чтобы шантажировать или угрожать одной из сторон, потому предпочитают надеяться на честность и репутацию, что особо ценно в этой среде. Ну и напоследок эти парни могут выступить точкой притяжения всякого балласта, от которого хорошо бы избавиться, и полиции их можно скинуть, как подачку, чтобы откупиться или отвязаться от интереса властей. Вот среди такого контингента у Джинны были кое-какие старые связи. Был там такой человек, на которого никогда не подумаешь чего дурного, кроме нежелания мыться. Звали его Чайкой. Все думали о том, как досталось довольно обширному парню столь нескладное и необычное прозвище. Некоторые считали, что это из-за логотипа с белой птицей на его шапке, принадлежность которой к определенному виду было уже не разобрать из-за ветхости рисунка. Некоторые думали, что из-за того, что его ночлежка расположена недалеко от залива. Но все это было ошибкой. В молодости этот безобидный пухлиш вместе с двумя братьями возглавлял собственную банду, сильную и жестокую, состоящую из настоящих отморозков. И да, тогда он не был столь упитанным. Хорошо сложенный накачанный боец, как и его родственники, прошедшие хорошую школу единоборств, даже вроде выступал на каком-то государственном чемпионате и чуть не занял призовое место. Но это так, ничем не подкрепленные слухи. Факт в том, что если эти трое на кого-то или что-то нацелились, то явно намечалось серьезное дельце. Обычно они все поручали своим прихвостням, а сами не вмешивались. Ха, хотели стать еще одной силой Нью-Йорка. Вот только одной наглости и умений для такого мало, как и сообразительности, которая не подкреплена опытом и ресурсами. Хотя на них тогдашние доны не обращали особого внимания, предпочитая собачиться меж собой. Как раз седовласый свалил куда-то, оставив вместо себя ставленника, которого многие проверяли на зуб. Но все же им пришлось обратить внимание на отморозков. Особенно, когда эти трое вмешались в чужие разборки и даже умудрились завалить брата одного из высокопоставленных членов триады. Это был жирный такой намек и плевок в лицо всем прочим важным шишкам преступного мира города. Заявление, что они могут стать следующими. Вот тогда-то банду Чайкой стали травить всем миром, не давая им и шанса на спасение. Заодно и полиции дали указание не вмешиваться, чтобы ни один не смог скрыться даже в тюрьме, став наглядным пособием подобным отморозкам в будущем. Не они были первыми, не они будут последними. Тогда еще молодая Джин вместе со своим напарником как раз случайно оказалась на месте одной из последних загонных охот. Ее друг действовал на эмоциях и решил прикрыть собою смертельно раненого парня от преследователей, отправив их по ложному следу и слегка подцапавшись с главарем. Ситуация была опасной. Вдвоем против полутора десятков головорезов с огнестрелом. Если бы те все же решили пойти на принцип и развязать перестрелку, не уйти полицейским живыми. Но главарь той шайки решил не связываться с копами и отправиться искать добычу в ином месте. Все же он не был уверен, что именно у тех в тачке скрылась его жертва. Да и откуда бы это стало известно. Хотя и был скользкий момент, когда те заметили след крови на патрульной машине. Пришлось импровизировать. Удачно. Так из всех чаек выжила лишь одна. Заодно и получила долг перед Джиной и ее женихом. Хотя теперь уже только перед ней. Чайка крышевал бездомных, приторговывая всякими мелкими безделушками и новостями. Ничего серьезного, но его знали и иногда пользовались услугами, в том числе как курьеров. Кто будет ловить бездомного и обшаривать на предмет ценного послания или посылки? Вот так и жил себе Чайка, отошедший от своего прошлого, хотя было у них с Джин нечто общее. Месть. Пусть и разным людям. При любой возможности парень желал напакостить Триаде и Седовласому, тем, кто стал повинен в смерти его братьев. Пусть и признавал, что они сами слишком сильно зарвались, но, такой уж у него был характер, а заодно он научился неплохо лицедействовать, вполне хорошо втираясь в доверие даже к своим кровникам, да даже это его тучность, лишь маскировка. Чайка все еще боец хорошего уровня, который не забрасывал тренировки, но об этом знало еще меньше народу, чем о том, чем он занимался по жизни. Вот от такого кадра и удалось узнать о передвижениях компашки Касла, чтобы определить будущую точку нападения. Склады в доках, которые подозреваются в контрабанде, мелкая цель, да и искать там нужные контейнеры и вещи, все равно что иголку в стоге сена, это не учитывая купленные портовые власти. В итоге устраивать туда облаву было бесполезно, не имея доказательств, да и попадалась бы мелочевка, но что-то там все же заинтересовало Фрэнка. Значит, и ей неплохо будет взглянуть на это, заодно раздобудет несколько доказательств его деятельности в свободное время, чтобы позже можно было надавить и заставить выполнить свои поручения. Да, Фрэнк ее из-за этого возненавидит и станет презирать, но ей было плевать и на это, он сам не лучше, а просто так просить, откажется, слишком своевольный, еще его дружки, он их точно не захочет втягивать в чужие разборки, нет, лучше было действовать наверняка. Старый друг не захочет, чтобы она показала его фото Марии, да и остальные парни из семейных и точно не пожелают проблем на личном фронте, это уже не говоря о том, что она может сдать их полиции и мафии, так что, нужно было только сделать так, чтобы они попали в ее паутину. ТСК, мысли напоминают слова паука, видимо, она набралась от него чуть большего, чем сама думала, караулить у нужного места пришлось достаточно долго, чтобы не пропустить налет на склады. Фрэнк и его компашка действовали слишком нагло и уверенно, чтобы суметь подгадать нужное время. Ну, ей не привыкать сидеть в засаде. Сложнее было не заснуть и не пропустить самое интересное. Опасения по поводу того, что ее могут вычислить, были напрасными. Головорезы оказались просто идиотами без инстинкта самосохранения. И это на фоне всего происходящего в городе. Неудивительно, что судьба благоволила Каслу. Немного удивительнее было присутствие одного из полицейских на складе ближе к вечеру. Впрочем, она и так знала, что этот урод берет взятки. И теперь даже не важно, что удалось уточнить, у кого именно. Эта крыса ни на что не повлияет. Куда сложнее стало после полуночи, когда она уже готова была сдаться. Если бы не готовилась к их приходу и не оценила заранее места возможной засады и лёжки снайперов, то могла и попасться. Дельта – это уже профи, а не увольни из трущоб. Парни действовали быстро, нагло и эффективно. Даже спецназ с втрое большим количеством людей вряд ли смог сработать столь четко и убийственно-качественно. Зачистка сначала территории вокруг, а после и складов прошла в уже предполагаемом ею порядке и стиле. Разве что теперь были понятны распределенные роли в отряде. Джин смогла даже сделать несколько снимков и подобраться поближе для более наглядных кадров, но едва не попалась их снайперу. Повезло, так она думала, пробираясь меж контейнеров на выход, до тех пор, пока не услышала шипящий шепот над своей головой. И почему меня не предупредили, что пригласили такую выдающуюся даму на вечеринку? Я бы почистил свой костюм, рефлексы сработали сами собой, заставляя уйти с места в перекат и параллельно вытащить пистолет из наплечной кобуры. Но ее скорости оказалось недостаточно. Не успев сделать и единого выстрела, руку женщины оплело чем-то вязким, но крепким, попутно откидывая к противоположному контейнеру силой удара. Лишь силой воли удалось не выдать себя криком. «Ну-ну, милочка, не стоит так сильно рваться вперед. Тебя я оставлю на сладенькое». В этот момент зловещая фигура стала спускаться прямо по вертикальной стене. Страшная догадка мелькнула в ее мозгу. Лишь одна личность могла делать так же, отпуская при этом свои извращенные шуточки. «Значит, по их душу пришел старый знакомый. Ну да, он же наемник. Его наняли». Хм, внезапно темная фигура застыла на мгновение, не доходя до нее пары метров, оставаясь при этом в тени. «Ладно, ты уж извини, но сначала веселье. Работа потом». С этими словами он внезапно дернулся вперед, появляясь в дюймах от ее лица. Тут Джин смогла разглядеть эту маску, нет, эту морду чудовища. Это точно был не паук, а какая-то жуткая пародия на него. Красное безносое лицо с белыми бельмами вместо глаз и огромной зубастой пастью, какой позавидуют даже акулы. Хуже стало, когда из нее показался длинный мясистый язык, что достиг ее лица и прошелся по нему от подбородка до лба. Джин замутила от омерзения, пока склизкая масса касалась ее кожи. Она бы и хотела уйти от столь тесного знакомства, но не могла, как из-за паутины, так и потому, что была фактически зажата телом твари у контейнера, неудачно упав ранее. «Ты, главное, никуда не уходи. У нас впереди очень интересный разговор. Не знаю, как тебе, но мне он точно понравится. Подонок, лучше сразу меня убей. О, это обязательно». Ее челюсть сжали пальцами с когтями и заставили смотреть точно в его глаза. «Но не так быстро. Ты еще должна оказать мне небольшую услугу». Ц-ц-ц, когда она вновь хотела огрызнуться, то чуть не прикусила язык от слишком сильно сжатия пальцев монстра на лице. «Не стоит пока ничего говорить. Ты еще не видела, как я умею уговаривать. Уверяю тебя, скоро мы станем очень, очень дружной командой». После этого новая вспышка боли погрузила женщину во тьму беспамятства. «Пока я следовал в сторону доков, у меня внезапно образовалась еще одна причина, чтобы поспешить. Не знаю, каким местом думала Джин, чтобы влезть сюда в одиночку и без прикрытия, но теперь она рисковала закончить свою жизнь, не принеся мне всей пользы, которую могла. Черт, ведь говорил же ей беречь свою задницу. С самого начала все говорили о том, что добром ничего не закончится, будет много жертв, и неважно, кто в итоге победит, что отряд наемников, что бандиты, они не остановятся и не отступятся ни перед чем. И теперь я смотрю на кадр, в котором видно, как женщину бросают в фургон и вывозят подальше, и теперь у меня две цели, полицейская и паук-мутант из иного мира, и что теперь делать, хм, цели стоит выбирать по их полезности. Джин мне нужна, не особо, вернее, она полезна, но лишь в особых случаях. Сеть полиции у меня и так как на ладони, да и сами по себе они ничего не могут в тех делах, что я проворачиваю. Сиюминутно помощь целого капитана с характером для меня достаточно умозрительна и не обязательна. А вот красно-синего любителя вмешиваться в чужую игру стоит устранить как можно быстрее, пока он не спутал мне все карты. Этот придурок начинает слишком сильно и быстро обзаводиться знакомствами и лезть к тем, кому не стоит пока знать обо мне и моих делах. Но если смотреть на перспективу, о, тут уже картина меняется. Джин станет крайне полезным инструментом, когда мои цели выйдут за рамки простых операций наемника. Когда Гарри и планы на него вступят в фазу влияния на политику и торговлю за рамками Нью-Йорка и нескольких филиалов, содействие фигуры Джин будет существенно. Да и если мне удастся продвинуть ее выше, это поможет мне, а с крючка она вряд ли сорвется, не при том, что у меня есть на нее. Да и если я исполню ее желание насчет амбала, то тем более могу рассчитывать на что-то весомое. В то же время пришелец из иного мира, сам по себе крайне незначительная фигура. Да, он неудобен и даже вреден, но прищучить его будет несложно. Произойдет это сейчас или через неделю, он никак существенно не успеет повлиять на мои планы. Просто потому, что даже перебей он всех бандитов или устрой в городе резню, глобально это не скажется ни на чем. Просто потому, что основные и самые ценные фигуры сейчас вне его поля зрения, а с сестрой и ее подругами ему пока не сладить. Да и я поглядываю в ту сторону. Вот и выходит, что приоритет сейчас достаточно определен. Нагнать быстро движущийся фургон было делом пары минут. Осталось лишь на лету пробить своим телом водительское стекло и вынести наружу через пассажирскую дверь двух головорезов, заняв самому их место в кабине. Тела покатились по дороге кубарем и точно не скоро встанут на ноги. Мало того, что вывалились на ходу отнюдь не на мягкий асфальт, так еще и мой удар с набранной скоростью должен был ощущаться настоящим тараном. Водитель и вовсе может не выжить, если я ногами проломил ему ребра и вмял в позвоночник, а такое вполне могло статься. «Черт, хуй ли вы там творите, придурки?» Донеслось через заднее окошечко вместо с прочей руганью и чертыханием от сообщников, что сидели в фургоне вместе с Джин. «Что за?» Тут, видимо, бандит заметил смену состава экипажа, но не успел удивиться, так как я одним движением пробил стекло, схватил его за ворот одной рукой и вбил в перегородку, ломая лицо и нанося дополнительные увечья. При этом мое внимание было отдано также и дороге, чтобы не врезаться никуда, пока занимаюсь этими недобитками. Так что я просто отпустил бандита, чтобы вынуть из кармашка на поясе маленькую капсулу, затем одним нажатием привести устройство в действие и швырнуть назад через стекло, не забыв чуть сдвинуться. В итоге паутинная бомба сработала как надо, оцепив собою все пространства задней части кузова и даже попав парой нитей в лобовое стекло. Теперь можно съехать с проезжей части в переулок и освободить кое-кого. Весь процесс не занял много времени. Остановиться, выйти наружу, оглядеться в поисках свидетелей, затем пройти к задним дверцам и выломать их, так как открыть обычным способом в ближайшее время не получится, паутина достаточно прочная, еще и в большом количестве, так что действовать пришлось силой. Внутри была ожидаемая картина, много клейкой белой массы, двойка головорезов, приклеенных к стенкам, и девушка чуть в стороне, до сих пор не очнулась, хорошо же ее приложили. Пара свинцовых подарков лишним телам, чтобы это выглядело как результат разборок банд, а затем вытащить Джин, освободив ее от паутины при помощи специального растворяющего состава. Заодно и все прочие следы паутины внутри уберет, окончательно уводя след от меня. Сам же я вместе со своей ношей быстро поднимаюсь по стене на крышу дома, где и привожу в чувство. «Ну ты и Соня, тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Приветствую женщину снова в этом паршивом мире», подсунув ей под нос пахучий состав, что выцедил только что из когтей, ядовитый, но лишь при попадании внутрь, а так отделается приступом тошноты и головной болью, хотя последнее ей и так обеспечено. Кхук-хак-ха, тут же пришла она в себя и задергалась. Пришлось ее слегка встряхнуть и поставить на место, придержав за плечи, иначе бы упала. «Ты, это ты, блять», скривилась она после того, как окончательно узнала меня, «и я рад тебя видеть, Джу-Джу», отвечаю в своем обычном стиле. «Смотрю, тебе было мало нашей тихой и скромной компании с таким обаятельным мною, раз ты решила разбавить свой круг знакомств крайне активными, но лишенными моей харизмы типами. Если бы ты нашел время помочь мне с этим делом, то мне не пришлось бы лезть к ним самой и столкнуться с тем уродом. Ты в курсе, что тут лазит какая-то образина, что весьма похожа на тебя, если не считать длинного языка? Хм, мы только этим отличаемся, а как же мое неподражаемое чувство юмора и такт? Ты удивишься, но в этом вы сходитесь. Вас обоих очень хочется убить, но вы слишком сильны, чтобы мне удалось это сделать», уже серьезно добавляет она под конец. «Это уже серьезно. Мафия держит у себя на прикормке какое-то существо или мутанта, что имеет большую силу, скорость и ловкость. А еще он может использовать паутину и лазить по стенам. Надо же, и эта китайская пародия на меня посмела сотворить с тобой это, как нехорошо с его стороны», киваю на слова женщины. «Ты, помоги мне освободить Фрэнка». Внезапно она снова дернулась в мою сторону и едва не упала, ноги все еще плохо держали Джин, так что ей пришлось схватиться за мой костюм и едва ли не повиснуть на мне. «Нельзя допустить, чтобы они убили его. Хм, Фрэнк, твой напарник, да, это он стоял за теми налетами на банды. Именно он и его друзья когда-то служили в специальном подразделении», стала делиться своими сведениями полицейская. «Верно, иначе бы я не стал лезть в ее проблемы, если они не касаются моих дел. Мафия едва не убила его семью, вот он и решил им так отомстить. И, точно, я вспомнил одну малышку и ее мать, что мы встретили в парке несколько недель назад. Тогда еще Ксавьер появился, да и познакомились с забавной девочкой Белочкой. Вот только это не повод помогать Джин по одной ее просьбе. Она должна осознавать значимость моей помощи и своего положения. Что ты хочешь за это?» Раздражение и отчаяние в голосе. «Как ожидаемо, чтобы в следующий раз, прежде, чем совершить подобную глупость, ты ставила в известность меня. Да каким образом? У тебя в рабочем компьютере есть стандартный набор игр. Зайди в сапера и напиши в службу поддержки запрос, после чего я свяжусь с тобой. Хорошо, хорошо. А теперь ты пойдешь домой и ляжешь спать. Твой напарник, если он еще жив, отправится к себе самостоятельно. Вас не должны увидеть вместе, иначе ты мне станешь уже не нужна с испорченной репутацией или слухами. Я, поняла, повесила девушка голову, выдавливая из себя слова. Обычно такая уверенная, но знает, когда свой гонор лучше придерживать. Сама доберешься? Да, вали уже, отмахнулась от меня полицейская, больше устала, чем со зла. Эх, ты иногда бываешь такой недотрогой, Джинни, отвечаю ей, после чего сигаю с крыши вниз, пуская паутину и уносясь в сторону порта. А у тебя интересные связи, паучок, слышу в наушнике голос кролика. Я ревную, не стоит, в моей паутине места хватит всем, отвечаю ей. Лучше скажи, что там с этим Фрэнком и его дружками. Они еще в порту, еще там, но где именно, понятия не имею. Все камеры вырублены, но за пределы никто не выезжал, кроме этого фургона с полицейской. Зато кое-кто пожаловал на огонек. Кто? Неужели Тереза все же наткнулась на это дело? Будет неудобно. Но пришедшая на мини-экран запись расставила все по своим местам. Какая интересная рокировка. Это же вроде территория Амбала. Тогда что там делает Твердолобый? Мне тоже это стало интересно. Сообщи, как узнаешь, хорошо. Иначе я умру от любопытства. А этого никак нельзя допустить до того, как ты привезешь мне гостинцы. Да-да, отвлекаюсь от болтовни и продолжаю путь. Судя по всему, Карнаж работает на Твердолобова, а не Фиска или Седовласова, как я думал ранее. Или все же тут нечто большее. Стоит послушать по возможности и посмотреть на ситуацию. Достигнув доков, я перемахнул ограждение и прицепился к крану, что возвышался над территорией. Хорошая точка наблюдения, хотя для снайпера слишком уж явная, так что проще выбрать что-то менее заметное. Зато для меня, в самый раз, учитывая возможность цепляться к поверхности и маскироваться под окружение, еще и встроенные в шлем системы, включая оптику, помогут найти нужное место. ХМ, а тут стало куда более людно, чем ранее. Нагнал твердолобый людей. Зачем, когда нападающие уже пойманы? Или это он для своей защиты, думает, что ему это поможет от Карнажа? Глупо, если он видел его в действии. Впрочем, долго гадать не пришлось. Кролик стала подсвечивать гостей одного за другим на экране. Ба, знакомые все лица. Седовласый, Ливер, Гиткан. Похоже, тут собралась значительная часть верхушки преступного мира Нью-Йорка. Не хватает только азиатов и Амбала. О, вот и последний. А вот якудза или эти новенькие, рука, так и не пожаловали. Интересно, но пора бы уже переходить поближе к ангару, куда все истягиваются со своими подручными. Решили устроить общее судилище над отморозками, что портили им бизнес последний месяц. Двигаться пришлось осторожно, слишком много патрулей. Зачастую только оптическая маскировка и спасала. Благо, электронных систем оказалось мало, жаль, что без выхода в сеть, иначе кролик смогла бы поработать с нею. Пришлось взломать один из узлов коммуникации и подключить к нему передатчик для удаленного соединения. В ответ услышал в наушнике визги и обещание угостить морковкой. ТЦ, общаться с ненормальными бывает тяжело и суетно, зато не соскучишься. Подходя к ангару, подметил про себя, что место снова напоминает ловушку. Внешнее охранение и приманка в центре, где должен по идее находиться и главный капкан, что сможет сдержать основной урон, не дав вырваться жертве. А затем все эти патрули стянутся к ангару и перекроют все пути отхода, став непреодолимой стеной. Будь это спецслужбы или мутанты, я бы всерьез забеспокоился. Бандиты же не внушали. С другой стороны, фактор Карнажа играл сильную роль. Неизвестной силы боевая единица, которую мутация превратила в чудовище, обладает подобием моих сил, но при этом еще и мозгами, что хреново. Не менее хреново его непредсказуемость. Импровизировать весело, но зачастую непродуктивно. Ромас часто проходился по этой моей черте, заставляя вырабатывать весьма гибкие планы, учитывающие множество факторов влияния на них. Достигнуть большого здания удалось относительно просто, как и найти неохраняемую и ненаблюдаемую форточку. С моим опытом и общей гибкостью проникнуть внутрь – дело пары секунд, и то лишь потому, что требовалось все сделать тихо. Эти предосторожности оказались даже слегка излишни, никто меня там не ждал. Да, по лестницам и переходам сновали вооруженные люди, но уже в куда меньшем составе. Боссы привели с собой лишь самых доверенных телохранителей, пока основная часть оставалась на стоянке снаружи вместе с людьми Твердолобова. Перемещаясь по потолку, я мог не опасаться вызвать тревогу. Много теней, мало хорошего освещения, еще и болтают постоянно, не стремясь сохранять тишину и осторожность. В итоге ко мне точно нельзя будет подобраться незамеченным. Хотя меня удивляет, что чутье на опасность не особо дергается. А ведь Карнаж не может быть неопасным. Странно. Хватит уже этой болтовни. Услышал я голос с сильным акцентом, подобравшись ближе к внутренним помещениям ангара, где у дверей встали телохранители боссов мафии. Вот тут уже пройти не выйдет. Один вход-выход и тяжелая стальная дверь. Проскочить нереально. Что же, тогда пойдем иным путем. Пробираюсь выше и изучаю офисные помещения на втором этаже. Легкий расчет показал, где может находиться угловая часть нижнего помещения. Освещение даже там было такое себе, судя по теням из щели под дверью. Углы, наиболее вероятно, не просматриваются. Тем более, на потолке. Если действовать медленно и осторожно, то может получиться. С этой мыслью начинаю вырабатывать на когтях кислотную жидкость особой консистенции, после чего медленно погружаю пятерню в бетон, зачерпываю его и откладываю в сторону. Помню, как меня поначалу поражал спектр возможностей этой мутации. Фактически, я мог создавать яд любого типа и состава, если знать его ингредиенты и понимать, как они образуются. Ничего нереального, простая химия. Ну и знание того, что все самые сильные и опасные яды и кислоты имеют органическое происхождение. В итоге мне легко брать все необходимое из собственной крови и перерабатывать в нужное. Да, кое-что из неорганических соединений мне остается недоступным, но хватает и имеющегося, если проявить смекалку и интеллект. Вот как сейчас, например. В итоге работа копателем была закончена уже через несколько минут, с учетом того, что пришлось замедлиться под конец, чтобы не выдать себя случайным звуком или падением кусочков бетонной крошки. Значит, наша проблема, вот в этих вот отморозках, снова голос русского. Этот акцент сложно перепутать с другим. Всего три человека, ты издеваешься, Твердолобый, их было четверо, но мои люди положили одного при поимке. Этих удалось поймать живыми с большим трудом, ответил тот на претензию. Я же аккуратно рассматривал помещение изнутри. Ничего особенного. Обычный кабинет, только без мебели. В центре, на самом освещенном месте, стоят три стула, к которым примотаны мужчины с мешками на голове. Они сильно потрепаны, истекают кровью. Непонятно, насколько серьезные раны, но один точно не сможет идти с такой прорехой в икре. Хорошо, что еще не сдох, рана пусть и свежая, но не настолько, чтобы можно было выжить с перебитой артерией за это время. Перед узниками же стояли все боссы преступного мира, смотря на тех безразличными взглядами. Нет, там точно была и ненависть, и раздражение, и презрение пополам с интересом, но по большому счету поимка проблемной команды смогла их примирить с собой, относительно. «Тогда чего мы ждем?» – спросил у всех мексиканец. «В расход их, и всего делов. Ты слишком торопишься», – презрительно скривившись, одернул его старик. Седовласый продолжает внушать, несмотря на свой возраст. «Они – лишь исполнители. Грохнуть пешек – невеликое достижение. Нам нужен тот, кто за ними стоял и наводил на наши предприятия». «Верная мысль», – кивнул ему внушительного роста и веса мужчина в деловом костюме. Фиск никогда не отказывал себе в элегантности. «Если просто убрать этих, придут новые, а мы должны удавить гадину в зародыше. Тогда чем быстрее начнем, тем быстрее закончим», – хмуро проговорил русский, снимая с себя пиджак и обнажая безрукавку под ним. Наружу показались многочисленные татуировки на руках и шее. «Чур я начну», – он не спрашивал, а предупреждал, не ожидая отказа. «Наглый, думаю, не стоит с этим торопиться», – встал перед ним Твердолобый. Их взгляды встретились, нагнетая обстановку. «Имеешь что-то против?» – прошипел Ливер, пригнув голову и смотря на собеседника из-под лобья, стараясь выглядеть внушительно. «Считаю, что не стоит так торопиться. Тем более, распоряжаться моими пленниками». «Хаэм, обоснуй», — сверкнул глазами Седовласый. В его спокойном тоне чудилась угроза в сторону молодого мафиози. «Для начала стоит обсудить цену», — повернулся к нему Твердолобый. «Именно мне удалось изловить этих отморозков. Именно по мне пришелся основной удар их деятельности. Будет справедливо, если я получу что-то за свои труды и вложения, вы так не думаете?» «Смелая предъява», — ухмыльнулся мексиканец. «Но справедливая. Чего ты хочешь? Не так много. Достаточно будет продлить аренду этого дока для меня со значительной скидкой, взор перешел на нахмурившегося Амбала, а также передать несколько точек в северо-западной части Бруклина. Твои аппетиты растут куда быстрее, чем возможности, веско бросил Фиск, поправив запонку на рукаве. Не боишься проглотить больше, чем сможешь переживать, а это уже не твое дело, весело ухмыльнулся Твердолобый, чем еще сильнее заставил нахмуриться крепыша. Отлично, пока они отвлекаются, я чуть расширю проход, чтобы быстрее оказаться внутри. Не нравится мне, что гостя из иного мира не видно ни тут, ни снаружи. Еще и чутье слегка подергивается, немного ощутимее, чем раньше. Что это может значить? Ваше дело, уступить мне эти точки, а там уж я как-нибудь выкручусь. К тому же там и так после налета этих ребятишек довольно все печально. Просто избавьтесь от балласта, весело заявил мафиози под конец, разведя руками. Вам самим будет выгодно, а это уже не тебе решать, оборвал его седовласый, заставив улыбку померкнуть. Да и теперь я тут подумал. Пальцы прошлись по подбородку, пока глаза продолжали сверлить собеседника. Все эти атаки действительно прошлись по каждому из нас, но под конец эти парни очень удачно ушли от моей ловушки, будто бы знали о ней. Да и потом, тебе так легко удалось подловить их после всего, что мы перепробовали. А те районы, что ты просишь, для такого молокососа их приобретение – недостижимая мечта. А сейчас у нас фактически не остается выхода, кроме как передать их тебе. На что намекаешь, седовласый? Он – крыса? Прямо спросил Ливер после нескольких секунд напряженной тишины, повисшей в воздухе. Слишком серьезные обвинения, старик, встал неожиданно на сторону насторожившегося твердолобого Амбал. Это лишь подозрение. Фактов у тебя ведь нет, уверенность быстро вернулась в глаза и позу молодого босса мафии. Точно, я тебе не какая-нибудь шестерка, но проверить подозрение стоит. Потому сначала мы проверим этих парней, расспросим их как следует, будто его и не прерывали, продолжил Амбал с угрозой, посмотрев на Твердолобова. А там уж будем решать. Ливер, ты в этом деле спец, давно пора. Привыкли точить лясы в своих штатах, закончил тот на русском, двинувшись к пленникам. Хаем, начну с этого. Я, дернулся было вперед Твердолобый, но его перехватил Амбал, положив руку на плечо. Вроде и не особо сильно, но мужчина скривился, слегка вздрогнув. Не стоит этого делать, покачал Фиск головой. Ладно, как хотите. Вы сами это затеяли, скинул руку Амбала мужчина, еще сильнее нахмурив свой уродливый лоб. Даже отошел в сторону, давая больше обзорного места остальным на предстоящее зрелище. Хотя я также подметил, что он одновременно выходит из зоны удара, встав сбоку. Так он сможет атаковать любого из них, сам оставаясь вне перекрестного огня в случае усиления ссоры.